40 способов подохнуть, том 7, глава 256. «Кажется, я что-то забыл», — произнес я, воплотившись в руинах своего кабинета после встречи с Эврин. «Ну и ладно, а потом я умер. Умер больно, страдая, даже несколько раз, но не совсем сразу. Признаться, я успел переговорить с отголосками, обсудить дальнейшие планы, раздать распоряжения, а также привязал к своему саркофагу еще и Мордрида отдельно. Затем создал второй такой же саркофаг на полюсе, привязал к нему уже Алора. На этом я устал, а еще понял, что такие якоря для отголосков весьма энергозатратны. Поэтому остановился на двух, а остальных взял с собой и отправился на перерождение. Я попытался вновь скорректировать точку выхода, это заняло довольно много времени, как и душ потратили мы невероятное множество, но в целом удалось все делать. Ну и да, перерождение было частью плана по спасению моих миров от будущих напастей и от Друкхари в частности. Рейд их подошел к концу, миры мои лежали в руинах, но скоро они вернутся, а затем еще раз и еще раз. Нам нужно было как-то защититься, и мое следующее перерождение было связано с этим напрямую. Да, возможно, я не успею сделать все, что захочу, но даже если не успею и миры сгорят, то и черт с ними. «Так и куда я попал?» – спросил я, входя в новое покалеченное тело. «Стоп, это точно не терра проклятия и тело не псайкера, не колдуна, даже не Астартисы. Нет, ну еще один обряд проводить вообще не вариант, и так уже столько времени и душ убили. Черт, я думал, как-то попроще с этими перерождениями будет». Я вздохнул, после чего уселся рядом с придавленным башней танка телом. С одной стороны, казалось бы, я совсем недавно, пусть и не без помощи, смог создать разлом, в процессе которого запустил цепочку перерождений прямо в процессе боя. Теперь же я попытался точечно переместить себя в конкретную душу, создав некое полотно условий для отбора, но кажется, где-то была какая-то фундаментальная ошибка, потому что спустя кучу попыток мне так и не удалось выполнить задуманное. Более того, раз за разом я попадал то в говночисто, то в калеку, то вообще куда-то угодно, но не во что-то значимое. А еще две попытки закончились смертью сразу по попаданию и не из-за внешних факторов, а из-за меня. Видимо, тело буквально взрывалось и только ошметки мяса на стенах. Видимо, с контролем этой силы было не все так просто. Да и на терру я вряд ли попаду. С другой стороны, я так подумал, огляделся на ремонтный цех и на прижатое тело. Это же техножрец. ХМ, а почему бы и нет? В теории это даже лучше или нет? Не знаю, но лучше попробовать. И пожав плечами, я вселился прямо в тело, но обнаружил, что душа уже получила серьезные повреждения. Кроме того, сам я уже обладал слишком огромной психической мощью, из-за чего сам техножрец подавлялся. Проще говоря, я его выдавливал самим фактом своего появления, из-за чего он не мог толком закрепиться. Впрочем, он и не умирал, хотя голос его был так слаб, и я толком не мог разобрать, что он говорит, как и желание его приходилось рассматривать под лупой. «А во, так вот как это происходит, интересно», — произнес капитан Дрейк, начав закручивать пальцем свой ус. «Познавательно. Он кажется слаб, но в целом память его я считываю прямо сейчас. Ты сразу получишь все его знания?» «Нет, получу доступ я лишь к самым важным, после чего нисходя начнется изучение всех корней памяти. Его зовут Криптоникс. Он техножрец, но кажется не шибко важный. Он чинил технику, хотя у него под началом своя бригада сервиторов. Но занимается он сугубо рутинной работой. Амнисия. После моей попытки реанимации души, Криптоникс вдруг подал голос. О, очухался, кажется. Амнисия. Да, я Амнисия, честно признался я, после чего хлопнул по плечу техножреца, а затем с помощью магии начал поднимать башню танка. Тонкий слой хрусталя начал образовываться словно лед, после начал расширяться, и вот уже я выбрался из-под башни. Черепушка моя была продавлена, кости переломаны, но в целом постепенно моя демоническая природа исцеляла раны. В то же время начинали работать имплант и персональный когитатор. Одна за другой вылетали ошибки, закрутились шестеренки, и прямо в мой мозг хлынул поток информации. У техножреца был автономный блок памяти, который решил обновить данные и буквально проверял целостность файлов, пусть и в очень грубой манере. Личности там не было, зато я, кажется, теперь знал очень много формул и летаний по возрождению духа машины в тостерах и танках. Мусорный код, я так и знал, что именно он и помешал мне. Надо отправиться к Магасуи. Криптоникс, не хочу тебя расстраивать, но твой наставник еретик, произнес я. Не может быть, верь мне, я же Амнисия. И тут до техножреца все же дошло, что чудесное исцеление его тела и души, мусорный кот, психический лед то там, то здесь, все это ой как неспроста. А еще логический модуль ударил его током, дав понять, что вероятность того, что именно он станет избранным амнисией, крайне мала. В конечном итоге вполне себе рациональный разум Криптоникса пришел к выводу: ты демон. В прошлый раз такая ситуация случилась с Алором, но тогда рядом со мной был сам бог-император. Однако все та сила, что была в меня вложена, им оказалась истрачена на спасение Джагатая. В результате теперь кроме остатков плана, сокрытого по кусочкам в глубинах моей души, ничего от него можно сказать и не осталось. Как и птичку я с собой не взял, тоже оставив ее следить за моими мирами и сторожить саркофаги, чтобы в случае своей смерти здесь я переместился сначала к себе домой, а потом уже хрен пойми куда. Так было безопаснее, хоть и энергозатратнее, как и требовало наличие личного культа с псайкерами. Ну а сам я что-то не додумался прикинуться амнисией, потому что если честно все еще слабо представлял себе эту религию техножрецов. Так что вряд ли бы я смог ей прикинуться и долго обманывать техножреца, который в этом разбирается куда лучше. Поэтому оставалось лишь подавить Криптоникса и снова засрать варповые энергии и странные сущности внутри Кагитатора, отдельных протезов и всего, что по всей видимости реально имело свою душу. К слову, о всей этой суете связано с Марсом, технологиями и прогрессией я знал только основную базу. То, что из-за варпа развитие технологий было запрещено, ведь и прочие чудеса темной эры технологий были хоть и очень полезны, но имели в сути своей огромную дыру для проникновения варп-сущностей. Даже с учетом того, что весь Империум сидит до сих пор на примитивных кагитаторах, все равно мусорный кот умудряется творить сущее безумство. А если представить себе, что не знаю, вся ядерная триада мира будет в руках И, то она будет и в руках хаоса. Более того, даже если убрать ядерную триаду и оставить просто И, настоящий искусственный интеллект, а не какую-то нейросеть, то хаос, проникнув в него, превратит и в еретика. Именно поэтому все, что могло доставить проблем, называлось техноересью. А вся техника, даже вот обычный тостер и любой механизм, проходил через летание, ведь, как считалось, имел душу, искру амнисии, которую давали именно техножрецы. То есть нельзя было самому собрать тостер, надо было, чтобы его собрал техножрец по канонам его культа, вложил туда душу, иначе этот тостер в один из дней решит устроить маленькую ересь и сжечь твою квартиру. Сколько рациональности в этом было, не знаю, но вот попав именно в техножреца и глядя на мир через его призму, я действительно с помощью своего психического потенциала улавливал некие сущности. Раньше я их тоже видел, например, в тех демонических драконах, когда напал на Ларгара, но то были как бы буквально машины, в которые засунули демонов. И смотрел я на них как на демонов внутри физической оболочки. А тут эти сущности были странными, слабыми, без самосознания, и может быть мне это вообще мерещится? Ладно, с этим разберемся потом, пробурчал я, отряхнув свою мантию, после чего оглядел ремонтный цех. Первым делом я начал разбираться, как управлять сервиторами. В целом ничего сложного в этом не было, они воспринимали голосовую речь. Также я быстро нашел на своем наручном кагитаторе кнопки, которые отвечали за отключение буквально каждого сервитора. Кнопок было много, они шли аж по плечо, зато в случае чего сервиторы меня не убьют. Затем я осмотрел свой ангар, он был довольно просторным, тут имелась железная дорога, краны и двигающиеся платформы. Я чинил танки. Танки, судя по всему, имперской гвардии, как и сам техножрец, по всей видимости, за Терру, бога императора, и за все хорошее против всего плохо. Техноересь, техноересь. Ой, да завались ты там, ничего не случится, если я тут кнопок пожимаю. Без молитвы нельзя. У Криптоникса там началась депрессия. Ему очень не нравилось, что я в процессе экспериментов нажимаю всякие кнопки и не молюсь через шаг духу машины. И не нравилось ему это даже больше, чем то, что я так-то забрал его тело. Но экспериментировать придется много, ведь хоть все формулы и знания у меня имелись, а вот уже то, как их применять, тут придется изобретать велосипед. Да, это будет куда проще, чем все с нуля или чисто с учебником, плюс можно заставить Криптоникса мне помогать. Так или иначе, первым делом я начал дочинивать танк. Это был, мать его, Лимон Рус. Рус, потому что русский, Лимон, потому что так звали примарха, в честь которого танк назвали. Танк был самым массовым, из-за чего даже если летописец, описывающий битву с участием имперской гвардии, не упомянул этих танков, то они все равно там были. как и женщины Кустадес. Танк этот был как сам примарх Лиман Рус, тоже мог влетать куда угодно и брать на лоб большинство выстрелов врага. Мобильность тоже была неплохая, ну для 60 тонн, а производился он миллионами. Да, многие пехотные полки имперской гвардии в это не поверят, но танков этих и империума реально было ну очень-очень много, а производились они на конвейерах потоками, буквально миллионами в день, а может и больше или меньше, точно никто не знает. Что ты делаешь? Дух машины страдает. Надо сначала отмолить его, он же погиб в бою. Возмущался и чуть ли не плакал Криптоникс, глядя, как я пытаюсь заделать дыру в башне. Тогда помогай. Чего ты ноешь? Я не знаю, как правильно делать. Кого вообще отмаливать? Я думал, раз технику взорвали, то и дух машины ну того. Так и началась моя жизнь в теле техножреца. И хоть с другими планами помочь собственным мирам все накрылось медным тазом, но благодаря этой возможности я, возможно, успею научиться азам производства военной техники, а затем сесть на корабль с пристыкованной баржей, на которой десяток другой тысяч военной техники, и вернусь к себе домой, после чего разгромлю всех Друкхари или кто там еще решит к нам сунуться. Или же лучше скороптить этот мир, да наладить сотрудничество. Вариантов было много, но для начала надо было узнать, для кого мы эти танки чиним и где находимся. А там уже разберемся, как больше всего выгоды для себя извлечь из этой ситуации. Глава 257. Что такое технолингва? Это наш язык. Пока весь империум общается на низком готике, мы общаемся на технолингве. Нет, это я уже понял. Ты мне про сам язык расскажи. Чё это вообще такое? Нули и единицы какие-то и все? Ну да, это бинарный код. Стоп, закрыв обеими ладонями лицо, я вздохнул, выдохнул, после чего снова начал глядеть на Кагитатор. «Давай еще раз». «Давай», — отвечал Криптоникс. «Единицы и нули — это бинарный код. Так, так, и это ваш язык? Так, так, но сами единицы и нули по себе ничего не значат. Ну, вернее, они значат либо наличие тока, либо его отсутствие, то есть это система счисления. Есть двоичная, есть там троичная, десятичная, там еще они делятся на позиционные и непозиционные. Так, так, так как вы нахрен можете общаться на системе счисления? Это же не азбука. Невозможно сделать язык чисто из нулей и единиц. Вернее, можно, но слова тогда будут слишком длинные, что нерационально. Как и ваш бинарный код, это же код. Код, с помощью которого создали упрощенную вариацию языка и засунули и машину. К чему ты клонишь? К тому, что судя по тому, что Кагитатор мой не размером с планету, а ваши словари не размером с дом, то вы просто угораете, переводя тот же самый низкий готик в двоичный код, после чего расшифровываете его обратно и называете его какого-то хреном технолингвой. Криптоникс задумался, замолчал, некоторое время размышлял, а потом спустя несколько минут выдал. «Ты еретик, я тебя слушать не буду, чтоб тебя амнисия коротким замыканием убил. В общем, с технолингвой я так и не разобрался, что, впрочем, и не очень важно. Хотя, если быть честным, как я понял, технолингва это был скорее не язык, а как раз именно МММ, скажем, варварское обозначение процесса двоичного обмена данными между двумя техножрецами. Но это не был язык, это был обмен кодом. Просто быдло с городов Ульев в таком уже не шарит из-за отсталости и реально думает, что это какой-то язык. Но по факту это не язык, потому что, опять же, говорить вслух на технолингве невозможно. Просто банально очень длинно получается. Даже просто число 99 в переводе на единицы и нули это 1 100 011 7 букв. А что будет, если ты захочешь сказать миллиард? А если слово слон надо будет произнести, там же каждая буква алфавита низкого готика тоже будет полотно целое нули и единиц. А уж если целое сложно сочиненное предложение надо сказать, будет час сидеть и говорить 0 0 1 0 1 1 и так далее. Как и сами техножрецы между собой куда чаще общались на всем том же низком готике. И методически трудовые у них тоже были на низком готике. И молитвы духу машины они тоже читали на готике, но уже высоком, ведь все молитвы читаются на высоком готике в принципе. Ну, если речь об империуме. Так или иначе, Криптоникс и сам за все это не особо шарил, и мой вопрос загнал его в ступор. Ведь техножрецы тоже очень сильно деградировали. Они практически ничего нового не изобретают, ведь это разрешено делать только узкому кругу лиц, которые находятся на Марсе, как и в целом, даже если изобретешь, то начнется бюрократический ад. Поэтому даже банально улучшить существующий болтер как бы можно и довольно быстро, но сначала века убьешь на то, чтобы доказать это всем инстанциям Марса. а затем еще 10 тысяч лет будешь внедрять в миры кузницы новую технологию производства. Поэтому изобретение нового в Империуме как-то и не прижилось. Поэтому и потому, что еще у Марса монополия на всю эту техническую часть. И сами техножрецы в результате используют старые, постепенно забывая, как производились те или иные конструкции тысячу лет назад. Терминаторская броня та же и вовсе считается утраченной, как и дредноуты и прочие штуки, тоже буквально невосполняемая потеря в самом настоящем смысле. Поэтому оставалось верить лишь в робота Жиллимана, но тот, кажется, и сам приуныл от того, в какую задницу люди завели его мечту. Мечту его братьев и его отца. «Грустно все это», — вздохнул я, засунув самодельный кипятильник в кастрюлю, где плавали трупные батончики. «Что ты делаешь? Это техноересь. Бляха, я просто сделал кипятильник. Два провода и железяка. Или тут тоже дух машины есть? Есть, и он страдает. Ты разве не слышишь? Ах да, ты же демон. Ничего в тебе святого нет. Но ничего, как только наш магас проверит тебя, то сразу все поймет и обнулит тебя. Криптоникс». Вдруг раздался жуткий лязгающий голос, после чего прямо в мой ремонтных цех буквально заполз тот самый магас. Ног у него было 8 и напоминал он паука. Кроме того, сам он был весьма здоровым, высотой 1,5 метра, а все его тело пестрило чудесами духа машины. Фактически такой магас стоил даже несколько космодесантников, благодаря обширному арсеналу вооружений. Хотя в бой они вступали редко, ведь куда больше магас мог сделать в своей кузне, руководя армиями рабочих сервиторов и направляя техножрецов. «Я!» — тут же воскликнул я, вытянувшись по струнке и приложив к колбу руку манипулятор. «Что это такое?» — возмутился магас, глядя на кастрюлю в моих руках, где плавали трупные батончики. «Суп, суп, так точно. А это что?» — все так же на повышенных тонах спрашивал магас, указывая теперь на стоящие на конвейере танки. «Лимонруссы. Почему они целые? Я их починил. Ты должен был починить их за месяц, а не за неделю. Молодец. Так держать, благодаря твоему усердию полки Вальхаллы получат свои танки вовремя. И раз ты так хорошо управляешься со своими сервиторами, то я разрешаю тебе взять еще 10 рабов, сервитизировать их и внедрить в твой цех. Вместе с этим также объявляю, что теперь тебе будет поставляться в 4,5 раза больше работы». И потом магас уполз обратно, бормоча что-то про каких-то технодебилов, которые развалили его фабрику и что хоть кто-то на этом проклятом мире до сих пор трудится честно и хорошо. Криптоникс же от такого расклада приуныл. На протяжении всего разговора он пытался докричаться до своего магаса, объяснить, что танки были починены так быстро лишь потому, что я нарушил правила и не отпевал летанию по 2 часа и не читал за здравие молитву после починки еще 1 час для каждого танка. Но магас не слышал, а я продолжал просто чинить танки, потому что мне было лень разбираться во всех этих летаниях. Правда, сделал я все быстрее вовсе не из-за желания помочь вальхаллийским полкам, а просто чтобы уделить время всестороннему развитию. В частности, я уже втихаря собирал болтер, а также отдельную силовую установку для него. Ведь болтер был тяжелый, устанавливался в Лимонрус, а носить я хотел его с собой. Как и в целом, тело этого техножреца выглядело жалковато. Да, импланты были, имелись даже механодендриты. Ведь Криптоникс был действительно способным техножрецом и магас уделял много времени для его обучения. Поэтому даже столь редкий и сложный имплант был ему доступен. Причем речь идет не о какой-то второй руке, а о весьма точно настроенных щупальцах. С помощью них я мог даже собирать и разбирать лазганы, ну или просто эффективно использовать сразу несколько инструментов. Ну а для грубой работы у меня имелся манипулятор в спине. В остальном импланты ставили целью улучшить тело, а в будущем и вовсе отказаться от большей его части. Но больше всего мне не терпелось попасть к генитору. Генитерами были техножрецы, что занимаются генетикой и биологией, ну и состоят в ордене генитер. Именно там я видел возможность по созданию тела, которое может до Астартеса не дотянет, но будет куда больше отвечать моим требованиям. С другой же стороны, у меня же начали появляться мысли из разряда «плоть слаба, но силен металл», поэтому, видимо, надо будет разобраться, что лучше. Хотя чисто логически уже можно было догадаться, что лучше скрестить оба варианта. Правда, уже побыв пару дней в теле Криптоникса, я вдруг осознал в полном масштабе то, насколько много всего я не знаю, и что этот океан невежества, что лежит между мной и моей целью, даже еще больше в потенциале, ведь я дальше горизонта не вижу. «Кирл, Только не урони наш протеонный излучатель снова. Осторожнее, в прошлый раз из-за той ошибки мы чуть не взорвали планету. Тем временем до меня донесся голос, и повернувшись я увидел двух техножрецов, что тащили огромную трубу, которая чуть ли не трещала по швам и еще сияла странным зеленым светом. «Ларик, не мы, а ты и не из-за ошибки, а из-за глупости», — отвечал второй техножрец, который с помощью механодендритов присоединил себе вторичный экзоскелет для переноски сверхтяжелых грузов. «А еще на нас смотрит Криптоникс. Скажи ему что-то, он в любую чушь поверит». «Это точно, в прошлый раз, когда мы протащили тут эльдарскую психокость, он реально поверил в то, что это было белое дерево для стола Магаса. А ведь на планете наши деревья не растут уже 1000 лет. Эй, я вас слышу!» Возмутился я, отвлекаясь от своих важных дел. «А еще, кажется, знаю». И после этого экзоскелет Кирла треснул, манипуляторы его сломались и со всей тяжестью своего веса монструозных некротех упал на пол ангара, после чего на планете начался сущий кошмар. Глава 258. «Технодебилы, почему со дна нашего мира кузни торчит верхушка гробницы некронов?» — кричал вовсю Магас в Вокс, а на фоне была слышна стрельба, ведь именно он первым среагировал, подняв бесчетные легионы скитариев. «А чё сразу мы?» — возмутился Ларик, но не в Вокс, а так, себе под нос. «Может, это и не из-за нас?» — согласился Кирл, глядя на потухший артефакт. «Ладно, с этим потом разберемся. Сначала надо что-то сделать с тем, что мы пробудили некронов». «Мы, то есть это реально из-за вас?» — возмутился я, глядя на двух техножрецов, которых теперь точно узнал, ведь именно они более 10 000 лет назад помогали мне с модификациями рыцаря. И хоть сам факт этой встречи очень сильно меня удивил, ведь как бы столько времени прошло и существ, заставших великий крестовый поход в галактике, довольно мало, особенно среди человечества. Но куда больше было мое возмущение, ведь я пришел учиться техническим дисциплинам, а также планировал устроить мини-ересь, после чего стырить часть промышленного производства и флота, уведя его к своим системам, подальше от Вальхаллы, рядом с которой ересь лучше не поднимать. Плюс тут и Мардиан неподалеку, да и в целом эти секторы были очень сильно зачищены после крестового похода Габриэля, который хоть и не добился своей главной цели, но так или иначе вернул в лоно Империума множество миров и создал фундамент, которым вовсю пользуется робот Джилл Лимон. Поэтому да, я не планировал здесь оставаться надолго и хотел взять, что смогу, и переместиться поближе к Великому Разлому, желательно в свои миры, которые, возможно, не исчезнут с лица Земли за десяток-другой лет, пока я буду здесь возиться. А теперь приходят эти двое, роняют черт пойми что, и через минуту прямо посреди мира кузни оказывается гробница некронов, которые все уничтожат. И судя по моим прошлым прыжкам, попасть в конкретно в техножреца будет не так уж и просто, то есть, возможно, в следующий раз мне так повезет очень нескоро. Так что я не хотел отправляться на перерождение из-за двух технодебилов. «Да, мы, я, Кирл и ты, Криптоникс», — подойдя ко мне и положив руку мне на плечо, произнес Ларик. «Команда. Команда, которая вместе чинила танки. Ну это если Магас спросит». В этот же момент прямо по рельсам проезжали вагоны, набитые доверху технорабами и боевыми сервиторами, что были низшей ступенью иерархии в Adeptus Mechanicus, но в то же время являлись и важнейшей его частью. Все военные силы бросались на создание линии обороны вокруг пробудившейся гробницы. «Нет, я не буду вас отмазывать, вы неадекватные и от вас воняет проблемами», — отмахнулся я, после чего хотел вернуться к своим изобретениям, а также начать модифицировать рабочих сервиторов в боевых, благо для этого у меня имелось все необходимое, как и сами сервиторы были довольно крепкими, ведь работали с крайне тяжелыми грузами. «От тебя, знаешь ли, тоже воняет только варпом», — вдруг неожиданно произнес Ларик, и вот его рука уже не просто лежала на моем плече, она меня держала. Он смотрел прямо в мои глаза и вовсе не шутил, а до меня только сейчас дошло, что раз они дожили до настоящих дней, то явно были вовсе не простыми техножрецами. Правду говорят, когда смерть хочет обмануть глупца, она часто наряжается в лохмотья или в технодебилов. Я среагировал довольно быстро, тут же мобилизовал весь психический ресурс, но не успела сорваться молния с моих пальцев, как едва заметно сколыхнулись губы Ларика. И тут же меня сбило с ног, и пролетев 50 метров до стены своего цеха, я промял своим хребтом стену, после чего с хрипом упал. Это была инунция, Чертов псих знал сам язык богов. Охренеть, схаркивая кровь, я пытался выпрямиться. В это же время позади Ларика уже начал возвышаться его друг Кирл, экзоскелет которого был снабженный промышленным плазменным резаком. Такой штукой танк уничтожить можно, и нацелено он было на меня. «Демоны, здесь, это может помешать нашим планам», — произнес Кирл, а я вдруг почувствовал, как меня начали покидать силы. «А если они уже знают?» «Не знают», — прервал его Ларик, держа свою левую руку за пазухой. Тем временем нулевое поле начало разрастаться и становиться еще сильнее. Все дело было в том артефакте за их спиной, в этом чертовом некротихе. Я мельком слышал, что некроны были той еще занозой в оке хаоса, но кажется, теперь я еще и на собственной шкуре все это испытывал. А ведь они, кажется, планируют уничтожить хаос в целом, создав пустотный заслон с помощью своих артефактов. И если раньше мне это казалось шутками, то столкнувшись лично с технологиями некронтир, если так загибаюсь я, высший демон, сущность бета-альфа уровня, то мелкие твари и вовсе бы подохли тот час. «Хрустальный рыцарь», тем временем произнес я, пытаясь выиграть себе время. «Мордрит, черный рыцарь, проклятие Морганы, рангданская война». И тут Ларик напрягся еще сильнее, после чего достал из-за пазухи странный куб, покрытый сверкающими зеленой энергией и узорами. Давление на мой разум упало, а я тем временем добавил: «Это был я. Я был Мордридом. Вернее, все несколько сложнее. Ты был там, когда пал Мойрон, погубив весь свой легион». Глаза Ларика расширились, и он вовсе выключил свой артефакт. «Брат, что ты делаешь?» Тут же шикнул Кирл. «Он же демон. Мое чутье еще никогда меня не подводило». Отмахнулся он и подошел ко мне. «Что произошло тогда? Что случилось с Мойроном? Хаос поглотил его? Император убил Мойрона? Ты видел это?» «Я мало что помню. Помню, как император снизошел с небес, и голова моя вновь заболела. Вся память перемешалась, и яркий свет начал выжигать мой собственный разум. Незаметно для меня самого мою душу окутал первобытный страх, который я ощущал разве что в первые свои жизни, когда еще не заматерел. Меня затрясло, а душа начала раскаляться, заставляя даже Торквемаду кричать не от радости, а от мучений, что вызывало странная неопределенность и набор противоречий, что были мне непонятны. «Что с ним такое?» — спросил Кирл, подойдя в упор к моему телу и продолжая держать меня на мушке своего монструозного экзоскелета. «Ларик, может, убьем его и пойдем? Не надо нам тратить время на эту ерунду». «Это не ерунда, Кирл. Или ты забыл слова Гераса? Кажется, это недостающая деталь. Если мы узнаем, что произошло там, то что, Ларик? Время обратиться вспять. Мертвые воскреснут, и бог-император встанет с трона. Император человечества, величайший из людей, он был рожден еще до того, как свою силу начал набирать Кхорн. Пока люди жили в пещерах, он уже развивался и шел вперед, становясь все лучше и идеальнее. Война в Вавилоне, уничтожение словаря, мировые войны, противостояние с другими вечными, война с железными людьми и темная эра. Он прошел через все, через что мог пройти человек. Он собрал все знания нашего вида, сохранил их и приумножил, став не просто императором, а императором человечества, фактически богом. «Ларик, ты думаешь, что он не предвидел предательство собственного сына? Он все просчитал». «Вот и отлично, так давай тогда вернемся к тому, что просчитали мы». «И, Кирл, ты разве не понимаешь, в тот день, когда император спустился с небес, дабы покарать двух своих сыновей, он не взял с собой даже свою армию, лишь избранные кустодес вошли с ним. Кустодес, но не Лиман Рус, чье воинство остановилось перед финишем, а хрустальный рыцарь был именно там, в центре, и был поражен порчей, поддался хаосу, вероятно, Дзинчу, что было видно изначально, ведь варп показался куда опаснее, чем думали мы. Именно поэтому был проведен Никейский собор. А этот демон, ты говорил с ним?» «Да, что он тебе сказал?» — тихо спросил Ларик, но кукуха у меня ехала знатно. «Черт, он подыхает, нам нужно его изолировать. Храм подойдет, выведем его сознание из тела и попробуем помочь». Я шел по бескрайнему зеленому лугу, ноги мои были босы, но так было даже лучше, ведь кожу приятно ласкала трава, свободный ветер играл в моих волосах, а над головой зависло прекрасное и чистое голубое небо. В своей первой жизни я видел такое часто, но спустя уже столько времени в далеком темном будущем видел ли я нечто подобное? Нет, всегда что-то хоть чуть-чуть, но мешало насладиться красотой природы. Дейтерра была во много уникальным и красивым местом, до того, как люди ее погубили. Одного не понимал, где же именно находился. Было ли это сном или иллюзиями? Может, это все варп? Хотя обычно варп представал в куда более ужасных ипостасях, а тут разве что Дзинч ради смеха мог даровать мне надежду, чтобы затем ее отнять. Хотя он ради смеха ничего не делает, у него есть план и каждое действие Бога ведет к его исполнению. Так же поступают и все другие игроки большой игры. Но вот показалось знакомое дерево, и я будто узнал его крону, после чего сел у его ствола и просто сел. Не было в этот момент никаких мыслей, никаких желаний, я просто сидел и просто был, как и это дерево. Могла пройти целая вечность, и я бы этого просто не заметил, а могло не пройти и секунды, ведь ощущение этого самого времени исказилось. В какой-то момент в поле моего зрения появилась фигура в балахоне с посохом. Это был Малкадар Сигиллит или тот, кто решил использовать его облик. Скорее всего, второе, если, конечно, верить летописцам, согласно словам которых душа Малкадара была в самом прямом смысле уничтожена. Это же подтверждают и примархи, так что в целом, наверное, можно верить этой точкой зрения. Верить, эхом слова подхватил ветер. Этого я и боялся больше всего, произнес Малкадар, глядя на меня. Силы сущности, что приняла его облик, подошла к концу. Остатков хватило лишь для этих шести слов, после чего он просто исчез, навсегда покинув мою душу. А вместо него с одной из ветвей могучего дерева упал золотой шар. Маленький и слабый, но такой золотистый и теплый. Стоило мне только протянуть руку, как он тут же расположился на моей руке. Прошло одно мгновение, второе, все тяжелее становился шар, и все сильнее мою руку начало тянуть к низу. А глаза мои становились все шире и шире, возвращались все воспоминания и все чувства, но больше всего внимание концентрировалось на том дне, когда судьба Империума оказалась предрешена. Термы Гириллианы, каким же это место было прекрасным, раздался голос Мойрона, что сидел в руинах рангданских купалин. Затем явился один из верных генералов, великий рыцарь, что был готов сделать все ради победы над заклятым врагом. Одним за другим моменты из прошлого повторялись, но теперь выглядели слегка иначе, хоть и были такими же ужасающими. Я смотрел на примарха, увешанного демоническими артефактами, каким странным и знакомым был его амулет, как он медленно падал на самое дно, пугая оставшихся подчиненных, в то время как Лиман Рус уже мчался с небес на землю, дабы покарать обезумевшего брата. А Мойрон все продолжал сидеть в термах и смотреть в пустоту, пока ему докладывал один из сыновей, после чего он вдруг дал ответ на вопрос, который в реальности никто и не задавал. «Теперь время у нас есть», — кивнул Мойрон и под шокированные взгляды пригласил меня присесть. Как и многие другие примархи, Мойрон был способен видеть будущее. Правда, видел он совершенно не то, что Сангвини или Керс. Я же на удивление спокойно принял этот факт, как и наконец-то понял, чем являлся на самом деле этот золотой шар и почему он так сильно был похож на тот свет, что я видел при личном посещении Золотого Трона, но в то же время столь сильно отличался. Да уж, кто бы мог подумать. Мне жаль, что все так получилось, но другие варианты были еще хуже, сокрушенно произнес Мойрон, на которого давила вся тяжесть будущего, настоящего и прошлого. А затем упали десантные капсулы, и яркий свет озарил термы. Сам император явился к своему сыну и равно так же видел меня, в то время как мрак всего хаоса был низвергнут обратно в варп, и даже Дзинч спустя столько времени так и не смог узнать того, что же скрывала душа Мордрида. Глава 259. «Этого нам точно не простят», — вздохнул Кирл, подрывая туннели, что вели к храму. Ларика же эта мирская суета не волновала. Они и так уже сделали много того, за что их следовало обнулить. И хоть зачастую этим двоим техножрецам удавалось выйти сухими из воды, как и зачастую их действия хоть и можно было назвать ересью, но именно благодаря им те или иные миры спасались из, казалось бы, безвыходной ситуации. Кроме того, по сути своей эти двое все равно оставлялись прожженными лоялистами. Однако в этот раз они пошли против мира Кузни. Этого Марс уже точно не простит. Плевать, это все неважно, стоя за монструозными кагитатором, бурчал Ларик, пока херувимы озвучивали летание. Он вовсю боролся с то и дело возникающим мусорным кодом, а также использовал даже слова инунций. Происходило нечто непонятное и очень тревожное. Ларик еще не понимал, что именно и чем это обернется, но сам хаос активизировался и пытался дотянуться до этого места. Но по иронии судьбы варп был воспринят и пробудившейся гробницей за угрозу. Одним за другим по всей планете из земли вырастали гигантские пилоны. Сами того не зная, Некроны помогали Ларику и Киралу. Я же лежал подсоединенным к монструозной машине, которая позволяла техножрецам сливаться с цифровым кодом. Это было чем-то вроде транса, в котором некоторые техножрецы проводили целые века, дабы понять, чем на самом деле является дух машины. И хоть сам Ниссией я лично не встретился, но артефактная машина помогала мне не сойти с ума, и именно из-за нее открывались последние участки моей памяти. Все вставало на свои места, и наконец-то весь план стал мне виден. Это едва не стало причиной психической истерики, как и подливал масла в огонь Дзинч, ведь всеми силами он старался дотянуться до этой информации. Хотел узнать истину, от которой его отделял буквально один малюсенький фрагмент. Весь план Бога Императора он знал, ведь они вместе следовали общей цели. Но вот деталей Дзинчу не хватало, и он бесился, пытаясь разорвать меня. Я же в это время лихорадочно разрушал осколок памяти, убирая все лишнее и делая его невероятно маленьким и хрупким. Мне не хотелось делиться этим знанием с Дзинчем, но я понимал, что защитить все не смогу. Но убрав большую часть и оставив лишь суть, я мог сделать ее хрупкой и создать защиту, которая в случае чего просто уничтожит эту информацию, чтобы та не досталась никому. И вот, пробудившись, я резко вскочил со стола, и психические молнии разорвали кабеля, которые вели к моему телу. Безумный крик вырвался из моего горла, затряслись своды храма, и одним за другим падали на землю херувимы, чьи крылья поджигались варповым огнем. Это было сущее безумие, из-за маленького фрагмента, который ничего не мог изменить, Дзинч был готов меня уничтожить. Жадную и мстительную сторону своей личности показывал повелитель перемен. Но когда вот-вот моя личность должна была быть разрушена, гнилостный запах ударил мне в ноздри. Намеренно или по воле случая Нургл начал очередную войну, вынуждая Дзинча отвлечься от меня. Я же упал на колени, кровь текла из моих ноздрей, тело, казалось, было готово развалиться, и из последних сил я сформировал маленькую хрупкую каплю из хрусталя. Она была изолирована, ведь любой, даже самый слабый психический порыв, мог просто взять и сломать ее. И даже Дзинч не был уверен, что сможет затем найти эту каплю в океане, ведь он хоть и был бог перемен, но вовсе не всесильным. «Ты вспомнил, что он тебе сказал?» Тут же ко мне подбежал Ларик, вонзив мне в плечо стимулятор. «Они хотят убить его полчища демонов, его собственные сыновья, каждый из них, они все это время искали способы абсолютного уничтожения, которая не оставит даже от императора и следа». Нургл уже испытал на Роба утяжил Лимани свою болезнь, но это лишь прототип. Следующая зараза будет куда сильнее и должна будет ослабить психическую мощь так же, как Нургл сейчас ослабляет поля Геллера. Хорн собирает невиданное воинство, которое будет в 8 раз больше любых его армий ранее. Ларгар овладел секретами Нунции и сможет противостоять с ней в словесном поединке со своим отцом. Алый король выводит свой психический потенциал на иной уровень и превзойдет отца в ментальной схватке. Они все готовились на протяжении всех 10 тысяч лет. У них десятки планов, и если один из них удастся, то этого хватит. «Мы и так это все знаем», — отмахнулся Кирл. «Может, что-то еще, что он тебе сказал?» — тихо спросил Ларик. «Я должен остановить это. У него есть план, который черт». Все еще оставались пробелы в памяти, ведь часть информации я выжег сам, а еще часть просто забыл. Хотя и всего сразу говорить этим техножрецам не собирался. Ларик же это, кажется, почувствовал, словно и сам был псайкером, хотя это исключено. Однако в любом случае он не стал из меня выдавливать все. У каждого в этой войне своя цель, и если он не хочет, чтобы эти цели пересекались, значит, так тому и быть, кивнул Ларик. «Я должен убить короля демонов», ответил я, поделившись той информацией, которая не была особо ценной. «Этого от меня хочет и Дзинч, и бог Императора, и, кажется, кто-то еще». «Дзинч и кто-то еще?» Все еще подозрительно спрашивал Кирл, который вообще не разделял позиции своего технобрата. «Ты реально хочешь с ним связываться, Ларик?» «Мы искали способ обернуть время вспять, пытались изменить ход истории, но Эрдохронос отказался с нами сотрудничать, как и мы столкнулись с силами, которые куда выше нас самих». Тем временем Ларик говорил со мной как с союзником, но из-за появления великого разлома мы вынуждены переключиться на новую цель, чтобы выиграть для Империума больше времени. Технологии Некрона могут помочь в битвах с хаосом. «Понимаю почему», — ответил я, поднимаясь на ноги и чувствуя, как варп постепенно покидает этот мир, а вместе с ним в души вторгается страх. Я с такими темпами умру, не с концами, но мне нельзя умирать. Я слишком много потеряю. Ларик, не надо с ним договариваться, он демон, настаивал Кирл, который подошел к брату и тряхнул его за плечо. Демон, нет, он варп-сущность, Кирл, и у него свои цели, свои мотивы, кроме того его выбрал сам бог-император, а значит он наш союзник, пусть и ситуативный. Кроме того, не забывай, все мы так или иначе имеем собственную частичку в варпе, поэтому варпа бояться не стоит, его надо понять и победить. Мы должны создать заслон на пути врагов, пусть Кадия утрачена, но мы создадим тысячи таких Кадий. Ларик, неужто твоя вера ослабла, или сомнения прокрались в твою душу? Брат, я думаю, что все наши грандиозные планы закончились ничем, давай хоть раз будем реалистами, брат. Просто создадим генератор нуль поля планетарного уровня. Ересь Харуса навсегда останется с нами, как и падение Кади. Этого не изменить, но нам под силу помочь тем, кто остался. Синица в руках лучше журавля в небе. Ларик на некоторое время паник, но он действительно задумался над словами брата. Ересь Харуса до сих пор отзывалась болью в душах многих. Все последние 10 тысяч лет братья посвятили гонкой за мечтой. Ларик действительно верил, что способ есть, ведь варп существовал вне времени и надо было просто найти лазейку. Кирл же всегда поддерживал своего брата, но по-настоящему в чудо не верил. Зато он был рядом, и когда в погоне за журавлем все грозилось закончиться ничем, он оставался рядом и переставлял на более прагматичные рельсы сделанные открытия. Но кажется, было пора оставить в прошлом своим глупые мечты. Великий разлом разделил галактику, и Империум вот-вот падет в бездну, после чего спасать будет нечего. И хоть этот некротех возможно мог искажать время, если продолжить исследования и эксперименты, но прямо сейчас Империум нуждался в более простой и грубой помощи. Тем временем единственный выживший Херувим спустился и завис прямо надо мной. Та маленькая частичка золотого света привлекла его, и она же стала искрами в глазах. «Как тебя зовут?» «Видар». «Видар, прямо сейчас мир Кузня умирает. Если этот мир падет, то без снабжения останется Вальхалла, а также еще множество других миров, которые нуждаются в оружии. Этого допустить нельзя. Врать не буду, меня тоже не радует мысль о сотрудничестве с демоном, но порой слугам императора приходится идти на более радикальные методы. Кроме того, однажды ты уже помог нам, как и сделки императора и четверки, я знаю. Да, это больно признавать, но все куда-куда менее радужно, чем представляет себе культ бога императора. Я переродился с целью найти способ спасти свои миры. Ничто другое меня не интересует, как и я не желаю, чтобы четверка победила. Пусть и сам я скован сделкой Бзинчи, из-за чего служу в первую очередь его целям. Но кажется, ему нет дела до этого места, как и сам Хаос не жалует некронов. Поэтому я готов оказать содействие в защите этого мира. Но взамен мне нужна будет помощь. Миры, где поклоняются Хаосу, где религиозная свобода. Понимаю, звучит странно, но да, у меня на планете молятся самым разным богам, не только четверке. И даже есть культ бога императора, правда, по понятным причинам он крайне мал. Ну и доминирующие культы, культы Дзинча, тоже по понятным причинам. Однако никого и ни к чему не принуждают. Прямо утопия, ага, верим, скептично заметил Кирл. Ну не прямо утопия, но я создаю мир, в котором все будет так, как считаю правильным именно я. Что же с этим мы можем тебе помочь? Как минимум знаниями уж точно, а также своим личным опытом. Правда, тебе, наверное, лучше было бы отправиться на миры Хаоса, к техноеретикам. С ними тебе будет куда проще договориться, хотя знания можно получать и здесь. Все соседние со мной миры Кузни уже находятся под крылом сильнейших мира сего, вроде тех же предателей Астартес. Боюсь, мне придется создавать что-то чуть ли не с нуля. Конкурировать с примархами просто невозможно. Хорошо, тогда предлагаю следующее. Мы останавливаем вторжение некронов. Ты помогаешь нам завладеть важными технологиями некронов, а мы взамен поможем тебе с техническим обеспечением. Конкретные детали будем устанавливать по ходу дела. Договорились, кивнул я, после чего пожал руку Ларику. И начать, наверное, лучше всего будет с апгрейда твоего тела. В бою ты долго не протянешь. Ты же псайкер, верни, просто психическая сущность высокого уровня. Доводилось мне разок даже провидца эльдарского улучшать. Думаю, и с тобой разберемся. Но учти, очень многое может пойти не по плану. Давайте реще. Там в центре мира Кузни совсем все плохо. Силы двух магасов до минусов разбиты. И пока Ларик начал прокачку моего тела, Кирилл уже помчался в один из цехов, где взял под контроль производство боевых машин. Этот мир надо было спасать, хотя по факту что меня, что этих двух интересовала не столько судьба мира, сколько личные цели, будь то раскрытие собственного потенциала или создание нового нуля оружия для противостояния с хаосом. Как и друг другу, мы доверяли лишь номинально, из-за чего союз нас был слишком хрупким. Впрочем, даже так эти два техножреца являлись собой кладезь огромного опыта, и даже просто следить за их работой было крайне познавательно. Аларик же пока настраивал аналоговый психический капюшон, попутно также объяснял самые азы, попутно задавая вопросы и мне касательно варповых нюансов. И хоть союзниками мы вряд ли станем, но как уже сказал сам Ларик, временный симбиоз у нас вполне должен получиться. Глава 260. Молодые расы все равно что пыль, скопившаяся в щелях мироздания, которую нам теперь предстоит вычистить. Заратуза неописуемый. Во тьме далекого темного будущего существовало бесчетное число угроз. Одним из них являлось пробудившееся древнее зло. Некроны. Легионы молчаливых черепаликих солдат из живого металла с электродуговыми реакторами вместо сердец строем выходили из пробуждающихся гробниц. Одним за другим оживали целые миры, а галактика вновь содрогнулся от мощи орудий, которые были способны уничтожать даже планеты. Некроны были сущим кошмаром, который пришел из давно забытых эпохах, когда еще не существовало ни Империума, ни человечества как такового. И теперь одним за другим губернаторы получали сообщения от владык, которые предоставляли им выбор: покинуть территории коронных миров, либо сгинуть навеки. Хотя зачастую некроны и вовсе могли не вести переговоры. В те далекие времена целые регионы галактики входили в состав, казалось бы, бескрайних владений некронов, чьи династии контролировали тысячи планет и сотни звездных систем. Вся галактика была у их ног, но даже в самые хорошие времена были те, чья жадность не знала границ. Династия Мефрит всегда отличалась алчность, ей всегда было мало, и все больше их семейство захватывало ресурсов. В их распоряжении были колоссальные объемы энергии, и не счесть было небесных рудников, что стали столпами величия династии. Кроме того, во время войны в небесах криптики их династии зарекомендовали себя как выдающиеся мастера осадного дела и эзотерической инженерии. А пиком их гениальности и могущества стало то, что династия Мефрит обуздала ядерную мощь Солнца, сделав ее не только источником энергии, но и оружием, что несло катастрофические разрушения локальным мирам. И этот враг пробудился прямо рядом с Ваалом, недалеко от которой была и Вальхалла, и между которыми разместился мир Кузня, что имел стратегическую ценность для ближайших систем Империума. И этот враг был невообразимо силен. Уже в первый час пробуждения техножрецы уловили изменения родной звезды, в то время как накопленные запасы энергии позволяли армиям и некронам прорывать одну линию обороны за другой. Вереницами взлетали в небо ночные косы, вступая в остервенелый и безумный воздушный бой с авиацией Империума. Одним за другим истребители падали прямо на головы защитников, в то время как кучность стрельбы зенитных орудий освещала даже обратную сторону планеты, где была ночь. Но хуже всего было на Земле, где сквозь железобетон прорывались ужасные машины, напоминающие собой жутких насекомых. Целые раи коноптиковых акантритов резали даже самые прочные укрепления с невероятной скоростью. Кроме того, они имели репульсорные двигатели, которые давали им высокую маневренность, а защитой им служили темные силовые поля. Некроны были не просто какой-то древней империей, они были высокоразвитым врагом, который стоял на голову выше Империума, чьи войска могли уповать лишь на мужество гвардейцев и ярость ангелов Императора. Но первые еще летели на подмогу, разрезая варп, как и последние были представлены в лице орденов Легиона Кровавых Ангелов, чей Ваал совсем недавно опустошили тираниды. В результате мир Кузница встречал угрозу в гордом одиночестве. Хотя не стоит умалять и могущество Адептус Механикус, которые хоть и оказались ошеломлены неожиданным ударом, но быстро адаптировались и бросали все производственные мощности на создание стен, боевых машин и снабжение всех рабов лучшим оружием. Кроме того, у мира Кузни были и свой козырь, что скрывался в храме, чьи своды находились в 200 метрах над землей. И хоть раны бога войны еще кровоточили и искрили из-за недавней битвы с бесчисленными ордами врагов человечества, однако если ситуация будет на грани, то он даст свой последний бой, не оставив врагу ни себя, ни Кузни, после чего ядерный пепел укутает трупы и врагов, и союзников. «Точно выдержишь?» – спрашивал Ларик, подсоединяя один реактор за другим прямо к моему хребту. «Не знаю, но даже если нет, то все равно попробую, без особого страха смерти, но с искренним интересом ответил я. Реакторы сами по себе были довольно малые, но плазменные, сделанные на основе оружейных энергоячеек плазменного вооружения. Энергии было очень много, а нужна она была для подпитки системы охлаждения, которая шла контуром вокруг психических кристаллов, которые в свою очередь были частью не только капюшона, но и хребта, который шел вдоль моего позвоночника. Грелась вся конструкция просто безумно, но благодаря плазменным реакторам быстро охлаждалась. Был лишь один минус, который Ларик сделал плюсом. Температура за моей спиной достигала порой 100 градусов, а в случае перегрузки можно было буквально плавить врагов, что решили атаковать в спину. Но сама идея мне нравилась, ведь благодаря психическим кристаллам мои психические способности усиливались. Причем усиливались раз в 5 лучше, чем при использовании того же капюшона библиариев, который я носил, будучи щитом Тиры. Если оно взорвется, то знай, что ты умрешь быстро. И вероятно твои враги тоже умрут, потому что взрыв будет примерно как 10 плазменных гранат, пояснил Ларик, после чего закончил сборку и хлопнул меня по плечу. Кирилл готовит тыл, чтобы нам было куда отступить. Я прямо сейчас подготовлю храм к последнему бою, а ты задержишь врага. Обучение и знания, вот тебе мой старый жесткий диск. Тут записаны взрослые видео, где в самых красивых позах с разной степенью разборки изображены чертежи лазганов, что делались в промежутке между ВКП и сегодняшним днем. Нахрен мне это нужно, не знаю, но я знаю это все наизусть, поэтому забирай и не ной. А учиться чему-то новому сейчас времени нет, если ты еще не понял. Дай мне какую-нибудь из шака. Охренеть, ты без 5 минут в теле техножреца, а уже только и думаешь, что из шака. Ладно, потом дам тебе пару копий, но только после того, как разберемся с некронами. Если ты меня обманешь, то я из принципа посвящу всю свою жизнь уничтожению Империума. Просто тебе назло. Я не собираюсь тебя обманывать, Видар. Не переживай. А я просто предупреждаю. Не переживай. И на этом мы разошлись. Ларик остался готовить конкретно этот храм к обороне, а я пошел навстречу потоку врагов, которые вовсю рвали армии магасов-доминосов, которые обратились за помощью к своим манипулам ликвидации. Благословленные для боя, рыча своими двигателями, они использовались, когда надо было не просто победить врага, а не оставить от него ничего. Грозные костеланы, 4-метровые роботы, давали залп из фосфорных пушек. Жар был таким, что плавилась на глазах даже сталь, но хуже всего было то, что своды туннелей от перепада температур начинали обрушиваться на глазах мертвых легионов. Всякая органика в такие моменты уничтожалась почти полностью. И хоть некроны в этом плане боялись огня куда меньше, но их продвижение замедлялось, после чего катафроны-уничтожители делали свой ход. Огромные плазменные кулеврины делали залп, после чего выводилась из строя даже тяжелая техника. Сами катафроны могли быть разного вида и нести на себе разное вооружение, но именно они и являлись главной огневой мощью, которая уничтожала все и вся. А те немногие, кто выживал, добивались уже с помощью точечной работы тяжелых гравипушек. Подгорелый запах фосфора и жар плазменных взрывов, с гулом гравитационных установок происходило тотальное уничтожение врага, и даже одна такая манипула была очень грозной силой. Но даже их не хватало, ведь легионы некронов на этом участке вел древний криптик, если угодно техноколдун, смысл существования которого состоял в совершенствовании и сохранении технологий Некронтир. Бесконечный опыт знаний хранился в его искусственном разуме, и его использование таких способностей, как пространственный диссонанс, трансмутация и манипулирование сингулярностью со стороны, казались самой настоящей магией. И обрушая всю свою мощь на построение тысяч рабов, он превращал в пыль доты и перемещал целые отряды в тылы, сея смерть. Если я убил бы его, то вероятно смог бы существенно замедлить продвижение некронов. Но ринувшись в бой на хрустальных крыльях, я еще не совсем понимал, с чем столкнусь, и потому был излишне самоуверен. Захватывая души варпа и укрощая варп, я обрушивал целые бури, что сбивали с ног некронов. В вихре хрустальных осколков хрустели панцирями скоробе, и одним за другим залпы тяжелого вооружения разбивались о мчащихся навстречу маленьких птичек, рой которых был теперь не только моей противоракетной обороной. Я был армией сам по себе, и молнии мои плавили бессмертных воинов, в то время как ни один выстрел врага не мог поймать меня, а поле боя покрывалось хрусталем, что рождало иллюзии и путал некронов. Но без сомнения и страха тут же против меня выступил сам криптик, который обладал тем самым козырем, которые стремились изучить Ларик и Кирл, дабы на его основе создать защиту для человечества. Ноктилит, он же чернокамень, крайне редкий материал, что обладал загадочными варп-резонирующими свойствами. За этим ресурсом охотились все владыки некронов. Именно из него были сделаны кадианские эпилоны, что сдерживали само око ужаса. И после появления великого разлома его ценность выросла еще сильнее, а идея о создании аналогов кадианских пилонов и своих чернокаменных крепостей стала актуальной как никогда. И артефактами из ноктилита был вооружен криптик, что ринулся на меня, сделав шаг сквозь пространство и навязав ближний бой. Кометой я упал обратно на пылающую фосфором землю, после чего закрылся своими крыльями и начал воплощать клинок воли. Но удар его черного посоха разнес хрусталь с невероятной легкостью, и лишь манипулятор смог остановить посох, который своими движениями рассеивал сам варп. «Твоя плоть станет прахом, что будет развеяно по ветру, а душа вернется обратно в варп, где будет страдать в том, что она же и создала», — произнес на вполне понятном низком готике криптик, голос которого лязгал и был холоден. Следующий удар я блокировал уже клинком воли, и благодаря более плотной концентрации психической энергии, посох не смог развеять ее полностью, что позволило мне хоть как-то противостоять криптику. Но чем дольше я находился рядом с ним, тем тише звучал безумный голос Торквемады, который объединял ветроварпы и превращал их в огненные шторма. Одним за другим затихали и другие отголоски, а я переставал ощущать свою душу. Неприятным было осознание собственной слабости, но и глупцом, что будет драться до последнего без шанса на победу, я не был, и поэтому резко отступил, а затем и вовсе вновь взлетел, пытаясь оторвать от криптика. Но тот видел во мне серьезную угрозу, которую, возможно, только он и еще некоторые сильнейшие воины некронов могут одолеть. Кроме того, и армия его смела последнюю манипулу, устремляясь за нами. «Бегство невозможно», — могильным холодом мою душу пронзил его голос, после чего в очередной раз буквально телепортировавшийся криптик нанес удар. Вновь я полетел на землю, своим телом вышивая двери храма, в который тут же влетел и сам криптик, но едва он успел замахнуться посохом вновь, как тут же раздался взрыв. Магия это, конечно, но слишком сильно на нее надеяться не стоит даже Псайкеру. Подведет же в самый неудобный момент, а плазма она вечна, — произнес Ларик, который уже вернул в строй мельтотурели, чей дружный залп легко расплавил криптика, который невольно сам себя заманил в ловушку. «Вставай, Видар, там таких криптиков еще куча. И да, передай мне чернокаменный посох». И подобрав из раскаленной лужи металла чернокаменный посох, я тотчас отпустил его, поняв, что держать его слишком больно. Кроме того, просто так отдавать этот артефакт я не хотел. «С тебя из шака, Ларик». «Ага, лови». И поймав блок данных своей рукой, я с помощью манипулятора одним движением швырнул посох в сторону Ларика, после чего начал изучать содержимое. Чертежи целых зданий, технологии производства, рекомендации по производству и просто чертежи маленьких деталей, Исшака представлял из себя набор знаний, который помогал колонии в краткие сроки стать не просто самодостаточными, но и выйти на уровень планет, что способны сами колонизировать другие миры. Эти знания были очень ценны, и хоть стандартных шаблонов конструкций, связанных с производством космических кораблей, Ларик мне не передал, но даже этот блок данных был очень ценен. Поэтому сотрудничество выходило крайне плодотворным, хоть и немного напрягал тот факт, что я отдал ему оружие, способное меня убить. Впрочем, убить меня мог много кто. Как и в будущем, я вряд ли пересекусь с Лариком и Кирлом еще раз. Да и сам черный камень хоть и являлся редкой штукой, но вероятно Ларик и сам бы нашел его без моей помощи. Поэтому на этот счет я не переживал больше нужного, думая о том, как бы эти Исшака не просто получить, но и довести до своего мира, ведь наизусть такое количество данных я никак не запомню. Глава 261. Свет прожекторов освещал своды дрожащих цехов. Без остановки подъезжали сотни поездов, везя тысячи вагонов, чтобы плавильни работали без перерыва. Под пневматическими молотами изменял форму металл, в то время как поверхность мира кузни горела в пламени разрывающихся боеприпасов. Большая часть ключевых производств, разумеется, находилась под землей, благодаря чему прорыв авиации некронов и захват воздушного пространства не возымел должного эффекта. Более того, каждую секунду мир кузня адаптировался, а каждый последующий возведенный наспех эшелон обороны оказывался еще более прочным. И никто не мог сказать, кому не повезло больше: некронам, что пробудились внутри военных заводов, или же механикусам, которые поселились сверху древнего зла. Так или иначе сдаваться не собирался никто, и первые транспортные корабли уже прибывали на орбиту с соседних планет, в том числе с миров крепостей, где находились в том числе и его ангелы. Я же вовсю помогал Ларику и Киралу, где-то грубой силой, а где-то все еще грубой силой. Но как только враг был отброшен и у меня появилась передышка, я тут же вернулся в свой цех, где продолжил свою работу по улучшению сервиторов. Объединяя их страдающие оболочки с темной магией, я покрывал роботизированные тела рунами и хрусталем, после чего унимал боль тех, кто страдал. Не из доброты душевной я это делал, а из необходимости усилить пелену варпа, которая вот-вот грозилась раствориться из-за воздействия чернокаменных пилонов некронов. Боль транслировалась прямо в варп и в окружающий мир. Если по каким-то причинам сервитор не страдал, то я даже оживлял отдельные участки его разума, после чего его вопль присоединялся к общему хору, который уже привлекал демонов. А демоны в свою очередь начинали рваться в реальный мир, тем самым поддерживали пелену варпа. Так как там Ларик говорил широкую на широкую, молитву нахер, делай как чувствуешь, ведь ты техножрец, а они, просто скот-черт, бурчал я, орудуя инструментами вовсе не в сервиторах, а в творении куда более ужасном и безумном. Бой вовсю продолжался, и хоть Ларик полноценных уроков дать не мог, но он поделился куда более глубокими знаниями. Также я смотрел за его работой, ведь храм, где он до сих пор держал глухую оборону, отвлекая на себя некронов и не давая тем прорваться к Киралу, который за 3 дня оптимизировал производство и увеличил эффективность в 3 раза.